Как писала южнокорейская интернет-газета «Минчок Ильбо», южнокорейская партия Хван Субокчи в своем комментарии от 25 сентября раскритиковала Пак Кынхе и ее окружение, по вине которых погиб крестьянин Пек Намги. Она подчеркнула, что правительство Пак Кынхе лишило жизни крестьянина Пек Намги и решительно потребовала отставки Пак Кынхе, которая поправит демократию и жизнь населения и лишает даже его жизни.